Синдромы остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника. Как и при поражении шейного отдела позвоночника, различают рефлекторные и компрессионные синдромы поясничного остеохондроза. Рефлекторные синдромы – люмбага, люмбалгия, люмбоишиалгия и другие – типичные представители заболеваний с преобладанием признаков раздражения нервно-мышечных структур. Наблюдаются боли в пояснично-крестцовой области и вдоль задне-наружной поверхности ноги, неравномерное напряжение мышц, например, длиннейших мышц спины с одной стороны, сгибателей голени и другие. В мышцах нередко обнаруживаются болезненные узелки, гелезы. Отмечается наклонность к спазмам сосудов соответствующей нижней конечности, особенно артерий и артериол. Объем движений в пояснично-крестцовом отделе позвоночника обычно существенно ограничен. Положительные симптомы напряжения. Компрессионные синдромы возникают при сдавлении поясничных и первого крестцового нервных корешков грыжами межпозвоночных дисков. Клиническая картина компрессии складывается из сочетания симптомов раздражения и выпадения, объединяясь обобщенными терминами пояснично-крестцовый радикулит или радикулоневрит. Характерны боли в пояснично-крестцовой области и радирующие в ягодицу, задненаружную поверхность бедра, заднюю или передненаружную поверхность голени, а иногда и в тыл стопы. Наряду с этим быстро возникают симптомы двигательных выпадений, снижение сухожильных и приостальных рефлексов, слабость мышц, доходящая в ряде случаев до развития периферического вялого паралича, парализующий ишиаз, главным образом в зоне иннервации ветви седалищного нерва, малоберцового нерва. Чувствительные расстройства в острой фазе болезни обычно представлены гипералгезией и перестезиями, а в последующем – снижением поверхностных видов чувствительности. Конечно, наблюдаются и различия в клинических проявлениях, зависящие как от фазы болезни, так и от поражения определенного корешка. При компрессии корешка L4 основные нарушения возникают по передней поверхности бедра, передневнутренней, голени и по внутренней стороне стопы, а корешка L5 – слабость мышц и чувствительные нарушения концентрируются на наружной поверхности бедра, передней, голени и на тыле стопы со стороны первого-второго пальцев. Поражение корешка S1 ведет к появлению болей и симптомов выпадения по задней поверхности бедра и голени на наружном крае и прилегающей части тыла стопы. В большинстве случаев точечный и линейный массаж при рефлекторных и компрессионных синдромах поясничного остеохондроза носит тормозной характер. Лечение больных с поясничными рефлекторными синдромами в первую-вторую процедуры начинается с седативного воздействия на отдаленные точки широкого спектра действия, особенно обладающие общеанальгетическим действием. Г14-ХГУ, Г1-11-ТЮЙЧИ на верхних конечностях, Е36-ДЗУСАНЛИ, 5Б34-ЯНЛИНТЮАНЬ, 5Б39-СЮАНДЖУН, РП6 Сань Индзяо, РП9 Инлин Тюань на нижних. В последующем массируются местные и сегментарные точки. Пояснично-крестцовой области 5.21 Вэй Шу, 5.24 Тихай Шу, 5.25 Да Чан Шу, 5.28 Пан Гуан Шу, 5.31-34 Баляо, 5.52 Джиши, 5.54 Джибянь, 5.Г3 Яоянгуань, 5.Г4 Минмэнь. На нижней конечности 5.36 Ченфу, 5.40 Вэйджун, 5.56 Чэншань, 5.60 Куньлунь, 5.62 Шэньмай, 5.30 Хуантяо, 5.34 Янлин Цюань, 5.39 Сюанчжун, Е36 Цзусаньли, РП6 Сань Индяо, РП10 Сюэхай, Ф11 Инлянь. Кроме того, приемами надавливания и глубинного разминания воздействуют и на нередко ощущаемые в мышечной ткани уплотнения, гелезы и локальные гипертонусы. Показан зональный пальцевый массаж областей ушной раковины, верхней части противозавитка и прилегающей к нему начальной части нижней ножки противозавитка, а также инструментальный тормозной массаж аурикулярных точек 29, 34, 38, 40, 54 и 55. При преобладании корешковых неврологических расстройств на передней поверхности бедра и передней внутренней голени, а также при неврите бедренного нерва, используются точки 5.21 Вэйшу, 5.22 Сандяошу, 5.23 Шэньшу, 5.25 Дачаншу, 5.31 Шанляо, 5.30 Хуантяо, 5.4 Минмэнь, 5G5 Сюаньшу, Е32 Футу, Е36 Цзусаньли, Ф8 Цюйцюань, Ф11 Иньлянь, Р1 Юньцюань, отдельно или совместно с Е44 Нэйтин, Синьлянь, а также вне меридиальные точки подошвы стопы ПЦ-130-132. В подострой форме массируют точки Е31 Бигуань, а при иррадиации боли по внутренней стороне бедра в стопу и подошву седатируются точки РП10 Цюэхай или РП11 Дзимэнь, РП8 Дидзи, Р4 Даджун, Е44 совместно с Р1, Ф8 и Ф11. В случае возникновения боли в области коленного сустава целесообразен совместный тормозной массаж точек 5B34 Янлинцюань и РП9 Инлинцюань, а также Е35 Дуби, ПЦ156 Хэдин. Весьма часты боли и другие неврологические расстройства в зоне иннервации пятого поясничного корешка, для устранения которых массируются описанные выше точки пояснично-крестцовой области 5.21.28, 5.31.34, 5.36.37, 40.52.54, 5B30, а также Е32 Футу, Е36 Цзусаньли, 5B31 Фэньши, РП2 Даду, РП3 Тайбай, РП6 Сань Индяо, Р3 Тайси, Р6 Джаохай, Р9 Джубинь, Ф2 Синьцзяй, Ф3 Тайчун. И, наконец, поражение корешка С1 требует воздействия на перечисленные выше точки пояснично-крестцовой области и точки 5.29 Джун Люйшу, 5.30 Байхуаньшу, 5.36 Чэнфу, 5.37 Иньмэнь, 5.40 Вэйджун, 5.56 Чэндзинь, 5.57 Чэншань, 5.60 Куньлунь, 5.61 Пушэнь, 5.62 Шэньмай, 5.63 Диньмэнь, 5.65 Шугу, 5B39 Сюаньчжун, 5B40 Цюсюй, 5B42 Диухуэй, последнее при прострельных болях вдоль нижней конечности, 5B43 Сяси, Е41 Дзеси, Е44 Нэйтин. Точечный массаж больных с невритом седалищного нерва аналогичен применяемому при спондилогенных поражениях корешков L1 и S5. При всех корешковых синдромах, как монорадикулярных, так и сочетающих симптомы вовлечения в патологический процесс сразу нескольких корешков, могут массироваться зоны и точки ушной раковины, главным образом в области верхней части противозавитка, точки 38-40, его верхней 46-50 и нижней 52-54 ножек, треугольной ямки 57, а также противокозелка точки 26А, 29, 34, в зависимости от локализации максимальных неврологических расстройств. В процессе комплексного лечения рефлекторных и корешковых синдромов пояснично-крестцового остеохондроза важное значение имеет правильное и своевременное применение методик линейного массажа, дифференцируемое в зависимости от проявлений заболевания и его фазы. Первое. Медленное поглаживание, переходящее в надавливание вдоль наружных двух третей ягодичной складки изнутри к наружи, 10-15 пассажей. Второе. Глубокое надавливание и растирание снизу вверх вдоль первой боковой линии спины, то есть вдоль отрезка меридиана мочевого пузыря, от уровня пятого поясничного позвонка до последнего грудного, возвращение к исходному уровню при меньшей интенсивности воздействия сверху вниз вдоль второй боковой линии спины, тоже 10-15 прохождений. Этот прием особенно показан при затяжных болях вдоль седалищного нерва. Третье. Поглаживание опоясывающими полукругами от первой боковой линии спины к наружи на трех уровнях: последнего грудного позвонка, подвздошного гребня и на середине расстояния между ними по 10 пассажей на каждом уровне. Четвертое. Глубокое надавливание по дугообразной линии от точки 5B29 Дзюйляо в углублении между передней верхней подвздошной остью и вершиной большого вертела бедренной кости одной стороны и нижнему полюсу крестца, а затем к одноименной точке противоположной стороны, 10-12 пассажей. Пятое. При иррадиации боли вдоль ноги целесообразно надавливание и растирание вдоль задней поверхности конечности от ягодичной складки у точки 5.36 Ченфу через точку 5.37 Иньмэнь на бедре, 5.40 Вэйджун в области подколенной складки до нижней трети голени, то есть вдоль отрезка меридиана мочевого пузыря. 10 прохождений. Под острую фазу болезни показано массирование снизу вверх от точки 5.60 Кунь-Лунь вдоль отрезка меридиана желчного пузыря до верхнего прикрепления малоберцовой мышцы, то есть до точки 5B34 Ян-Лин-Тюань, 15 пассажей.